встала из-за горизонт, и на траве лежит роса. Я увидел на холме кого-то, на флейте играла она. Ее волосы были длинны, как река, ее взгляд был полон надежд. Ее походка была, как ветер, легка, она была, как вода нежная. Я ее встретил здесь не зря, не зря увидел ее взгляд. Мы будем вместе путь держать, мы путники. И у нас нет пути назад. Вместе смотрели на звезды, мы пели песни до утра, гуляли среди высоких сосен, мы бегали по полю, гуляли под дождем. Сидели мы у моря вдвоем. Ее встретил здесь не зря, не зря увидел ее взгляд. Мы будем вместе путь держать, мы путники. И у нас нет пути назад. Держал, не отпуская, куда мы шли, я не знаю, но мы за светом шли свой путь, продолжая. Я ее встретил здесь не зря, не зря увидел ее взгляд. Будем вместе путь держать, мы путники. И у нас нет пути назад.